Через час в половине восьмого позвонили из управления. «Капитан, я нашел вам транспорт, маленький самолет «Эссо Папас». Через полчаса он летит из Актиона в Пигис для проверки на химическом заводе. Они вас подвезут. Через 5 минут я пришлю за вами служебную машину. Вам нужно будет успеть на паром в 7:45. Аэропорт находится по ту сторону залива». «Ты мастер, сынок, настоящий мастер, и заслужил прибавку к жалованию. Никто теперь у тебя ее не отнимет. Устрой так, чтобы по прибытии у аэропорта меня ждала машина с полным баком и кое-какой провизией. Спасибо, счастливо. Но, капитан, вы не хотите даже узнать мое имя?» «Ах да, конечно. Что за голова у меня? Самое главное, это я и забыл. Как тебя зовут, сынок?» По мере продвижения на восток Мишель все больше уставал. Глаза у него горели, в желудке начались спазмы. Он уже проехал Кавалу и Ксанти и приближался к Каматине. Чанакали теперь находился от него довольно близко по прямой, но ехать до него предстояло еще очень долго. После турецкой границы ему придется на протяжении многих километров двигаться на восток, а потом снова свернуть на запад и проделать такое же расстояние в обратном направлении, следуя контурам полуострова Галлиполи до Ежаябата. Там находилась паромная переправа на азиатский берег. Уже стемнело, и на дороге остался только тяжелый транспорт, грузовики и фуры, перевозившие всевозможные товары на Ближний Восток. Обессиленный, он остановился на заправке, собираясь залить бак и чего-нибудь перекусить. Но желудок был сведен судорогой, и ему не удалось ничего проглотить. Он чувствовал, если вовремя не успеет навстречу, его дальнейшая жизнь превратится в ад. Теперь ему уже не удастся все забыть и похоронить. Он выпил стакан молока. Компания венгерских водителей сидела за соседним столиком перед тарелкой с дымящимися сосисками и графином вина. Потом вернулся в машину, намереваясь немного вздремнуть, необходимую малость, чтобы не разбиться о первую же придорожную тумбу, но вместо этого крепко заснул. Внезапно его разбудил сигнал тяжелой фуры, сильный и пронзительный, словно труба страшного суда, и он понял, что задержался здесь гораздо дольше, чем хотел. Глотнув кофе из лежавшего в машине термоса, он закурил и двинулся дальше по шоссе на предельной скорости. Ему удалось частично наверстать упущенное время, но на границе в Ипсале таможенник устроил тщательный досмотр его багажа и документов, покуда он в бессильной злобе не отрывал глаз от больших электронных часов, висевших над входом в дьюти-фри. Наконец ему позволили ехать дальше, и он снова на огромной скорости двинулся в путь в сторону Галлиполи, но все равно чуть-чуть не успел в 11-часовой паром, единственный, который позволил бы ему наверняка попасть на пристань Чинакали до полуночи. Он попытался раздобыть частную лодку, бегая туда-сюда с причала на причал, потный, с перекошенным лицом, умирающий от усталости и недосыпа. Но рыбаки уже отплыли, чтобы забрасывать свои сети в мраморном море, а туристические фирмы больше не работали, был не сезон. И Мишелю, бледному, дрожащему от нетерпения, пришлось ждать, пока следующий паром перебросит на причал свой мостик. Когда он наконец добрался до азиатского берега, до пристани в Чанакали, было уже 10 минут первого. Как только мостик коснулся земли, он бросился вниз, припарковал машину и начал оглядывать окрестности при свете фонарей. Машины, спускавшиеся с парома, одна за другой удалялись в разные стороны, а грузовики останавливались, отыскав свободное место. Водители глушили моторы, задергивали шторки на лобовом стекле и устраивались на ночлег. Мишелю попадались только редкие прохожие. В какой-то момент к нему подошел молодой человек. «Гостиница! Гостиница, сэр! 3-звездочная, 4-звездочная, 5-звездочная. Не проблема, хорошая еда. Никаких овец, хорошая цена, хорошенькие девушки, если хотите». «Нет, спасибо», — оборвал его Мишель по-турецки. «Лишь бы отвязаться». В это мгновение темный угол площади осветил фары крана, работавшего на пристани. И Мишель на долю секунды разглядел человека, стоявшего рядом с открытой дверцей Toyota Land Cruiser, в серо-зеленой куртке, в черном свитере с темной неаккуратной бородой, разговаривающего с мужчиной постарше, который положил ему руку на плечо. Это был он, Клаудио. Мишель открыл было рот, чтобы назвать его по имени, но молодой человек в это мгновение скрылся в машине, и Land Cruiser тронулся, взвизгнув шинами. Мишель побежал за ним из последних сил, выкрикивая: «Клаудио, остановись! Остановись! О боже, остановись!» Он споткнулся, упал на колени посреди дороги, а «Тойота» тем временем растворилась в ночи. И Мишель так и остался стоять, ударяя себя кулаком по коленям, обессиленный, лишенный желаний. Тяжелая фура, двигавшаяся в противоположном направлении, громко посигналила ему, ослепив дальним светом. Мишель встал, побрел на обочину, а оттуда, подавленный, понурив голову, вернулся на площадку. Здание таможни было освещено, на нем виднелась вывеска бара. Мишель вошел, решив немного перекусить, он едва держался на ногах. Ужиная сэндвичем и стаканом молока, он случайно посмотрел направо, туда, где располагались всевозможные конторы. Увидел среди них агентство по прокату и понял, быть может, свою «Тойоту» Клаудио взял именно там. Он выручил дежурному служащему агентства «Авис» банкноту достоинством в $10, просунув его под стеклом, и сказал: «Простите, мне нужна ваша помощь. Отсюда только что уехал мой друг на «Тойоте Land Cruiser», взятую у вас на прокат. Мне необходимо с ним увидеться, чтобы передать ему информацию от семьи, но я потерял его из виду, а он не заметил меня, когда я знаком попросил его остановиться. Может быть, вы скажете мне, где назначена сдача машины?» Служащий незаметным движением руки забрал банкноту, спрятал ее в кошелек, лежавший у него на коленях, и начал листать пачку контрактов о прокате, находившейся перед ним на столе. «Как зовут вашего друга?» Мишель этот вопрос, на который он был не в состоянии ответить, застал врасплох, и он попытался выиграть время. «Ну, мой друг... итальянец. Его зовут...» «Ах да, итальянец, которому вы дали «Тойоту». Вот он, Дино Ферретти, проживающий в Тарквинии в Италии. Это он?» «О, да, конечно, именно он. Спасибо. Вы можете сообщить, где он будет сдавать машину?» «Так, сейчас посмотрим. Эски Кахта. Вы знаете, где это? Нет? Это в окрестности Адыямана. Довольно далеко, если вы собираетесь его догонять». «Я его догоню. Пусть даже мне придется отправиться к самому дьяволу», — сказал Мишель. «Тышикур Эдерим. Большое спасибо». Он снова сел в синий ровер и двинулся по дороге на Смирну. Молодой человек намеревался встать на обочине, как только там окажется достаточно места, и несколько часов поспать. Клаудио вел машину один, и он в конце концов тоже сделан из мяса и костей. Проехав километров 20 и не обнаружив подходящего места, он наконец добрался до небольшого расширения, откуда отходила дорога, ведущая на раскопки Трои. Он поехал по ней и остановился на небольшой площадке перед входом, где возвышался ужасный деревянный конь, построенный турками на потеху туристам. Место было хорошее. Там находились сторож и дежурный полицейский в будке. Прежде чем улечься поудобнее на сиденье, он оглянулся и увидел, что кому-то еще пришла в голову та же идея. В 100 метрах впереди припарковался черный «Мерседес». Водитель стоял рядом, опираясь на капот, и, казалось, созерцал раскинувшуюся внизу долину, скрытую во тьме и в тумане, прислушиваясь к крикам хищных ночных птиц. Лицо его временами едва освещал огонек сигареты, слабый отблеск пламени. В аэропорту Пигеса капитана Караманлиса ожидала гражданская машина, а также последние новости касательно местонахождения «Пежо», «Мирей» и «Нормана». Час назад его видели в окрестностях Каваллы. Следовательно, по всей вероятности, он довольно скоро перехватит их на шоссе, ведущем к границе. Он уже был совершенно уверен, Норман и Мирей следуют за Мишелем, а значит, этот след может оказаться верным. Он попросил коллег обеспечить ему и Власусу документы на гражданских лиц на случай, если им придется пересекать границу, и терпеливо стал ждать на шоссе. Наконец мимо проехал «Пежо». Было около полудня, за рулем сидел Норман. Второе сиденье до конца опущено, девушка наверняка пыталась поспать или немного отдохнуть. На пограничном посту полиции Караманлис получил удостоверение личности на имя Сатириса Арнополоса, коммерсанта из Салоник, а сержант Власос превратился в господина Константина Цулиса. Они незаметно последовали за «Пежо», а когда машина, покинув Кесан, свернула направо по единственной дороге на Ежеабад-Чанакали, обогнали ее, пока та останавливалась для дозаправки, и поехали дальше до самой переправы, и первыми сели на паром до Азиатского берега. Мирей и Норман высадились в Чанакали около 4 часов вечера. Солнце уже довольно низко стояло над горизонтом и стали бродить по городу в надежде увидеть где-нибудь ровер Мишеля. Они даже отправились в дорожную полицию, попытавшись получить помощь, но офицер, разговаривавший с ними, практически ничего не мог для них сделать. Если бы вы хотя бы сообщили мне, куда направляется ваш друг, я бы мог отправить предупреждение патрулям, и тогда они рано или поздно остановили бы его и передали бы ему ваше послание. Но без каких-либо данных, даже приблизительных, поехал он на север, на юг, снова сел на паром. Получается, я должен искать его по всей Турции. Дорогие господа, а Турция большая. Я сожалею,